Глава третья. Я хотела последовать за ней, но тут позвонили в дверной колокольчик. Пришла первая клиентка на окончательную примерку, возможную подгонку и забрать готовый заказ. Пришлось мне идти встречать. Провела Риату в комнату, предложила присесть и, развлекая беседой, быстро упаковала вещи свекрови в сумку и поставила ту в кресло ближе к двери. Мы успели с клиенткой светски обсудить новости и погоду. Я продемонстрировала ей заказанное платье и два маленьких костюмчика для собачки. И тут прозвучали быстрые шаги, и в гостиную заглянула драконица. «Клара, дорогая, я полетела. Где мой багаж?» «А, вижу. Спасибо, милая». «О, Риата Мангольдс, рада вас видеть. Не знала, что вы тоже клиентка моей невестки». «Неве?» Проблеяла моя утренняя посетительница, округлив глаза. «Да-да, чудесно, не так ли? Мой старший сын Ирден Маркус. Наконец-то женился. Как раз сейчас отправляюсь к родителям нашей милой Клариссы обговаривать празднование этого знаменательного события. Эх, эти молодые да шустрые. Всё-то у них работа, всё-то им некогда. Мол, им не до свадьбы. А как же банкеты, веселье для родственников и друзей? Клара, милая, не скучай. Что-нибудь передать твоей маме?» «Нет, спасибо». Криво улыбнулась я, понимая, что теперь все столичные сплетни будут снова обо мне. Только теперь уже никаких вопросов и догадок. Свекровь сдала меня с потрохами. Теперь весь Бириус будет знать, что фея замужем за драконом. «Риата Мангольдс, всего доброго. Передавайте дамам из кружка, что я кланялась. Навещу через пару недель, когда вернусь из-за старина. Столько хлопот с этой свадьбой предстоит». Невозмутимо произнесла драконица. «Да», — начала приходить в себя та. Риата Ландс же сверкнула улыбкой, подхватила приготовленную для неё сумку и вышла на крыльцо. Я поспешила проводить, но успела только увидеть, как она шагнула с последней ступеньки крыльца. И тут же в небо рванула огромная сапфирово-синяя драконица. В когтях правой лапы она сжимала сумку. «Так, говорите, Риата Летиция Фернанда Ландс, ваша свекровь?» Плотоядно улыбнулась любопытная клиентка, оказавшаяся за моей спиной. «Да, Риата Мангольдс». Досчитав мысленно до 10, ответила я. «Чтоб свекрови моей облачка в пути не мешали. Вот зачем она всё рассказала? Мы же с Ирденом хотели всё скрыть. Надо написать мужу дорогому, обрадовать новостями. Надеюсь, он там от счастья хвост не отбросит, а то зараза расстроится». Для неё хвост — это прямо фетиш какой-то. Ауру Ирдена я запомнила. Надеюсь, вестник дойдёт без проблем. И как выдастся свободная минутка, ознакомлюсь, что там ещё понаписал Эдгар, чтоб ему тоже. И калась от счастья. Горгулью ему в печёнку. Всё же Моника как напророчила с этим ругательством. И драконов вокруг меня теперь в избытке, и горгулья имеется. Причём как раз подходящего размера. Возможность вернуться к корреспонденции появилась только к ночи. Весь день творился сущий кавардак и столпотворение. У меня и так-то плотная запись. Многие приходили забрать уже готовые заказы. Но сплетни о моём родстве с семейством Ланс разнеслась, как лесной пожар. Полагаю, как только Риата Мангольдс вышла из моего салона, первое, что она сделала, это бросилась оповещать о сногсшибательной новости всех своих знакомых. Кошмар какой-то. К вечеру я ненавидела всех, вот вообще всех, а особенно драконов. Эти чешуйчатые прохвосты, хвостатые, вся семейка один другого стоит. Эдгар обдурил меня, наивную дурёху, и я оказалась замужем без обещанного развода. Ирден, такой любезный и милый, признаю, заморочил голову, и я опять же оказалась замужем, но уже по-настоящему. Пусть и с уговором эффективности. Но этого мало, он ещё и засветил наш брак перед посторонними. И Риата Летиция ворвалась, как тайфун. Чуть не устроила пожар, втёрлась ко мне в доверие. Вынудила признаться семье о замужестве и рассказала посторонним о том, что я её невестка. Это какой-то драконий произвол. Я кипела от негодования и недоумевала. Почему я такая бестолковая? И как умудрилась во всё это вляпаться? Плакат написать, что ли? Большими такими буквами. «Фею не драконить». Интересно, поможет? Зараза весь день просидела в спальне. Она предприняла попытку спуститься и пообедать на кухне, но быстро осознала, что не стоило этого делать. Так что хитрая нечисть мгновенно удрала обратно наверх, после чего вылетела из окна второго этажа, через открытое окно кухни тайком пробралась внутрь и утащила себе обед. Но я об этом узнала лишь вечером, обнаружив остатки пиршества. Правда, зная, что я буду ругаться, если она сильно насвинячит, горгулья сделала несколько ходок и притащила помимо еды большой поднос и тарелку. На пол она, конечно, все равно изрядно накрошила. Но все же я оценила ее попытку кушать аккуратно и не мусорить за пределами подноса. «Струсила, да?» — спросила я ее, без сил падая на кровать, на спину и раскидывая руки. «Буду лежать, как морская звезда, пока не очухаюсь». Бросила меня одну на растерзание этим, любопытным. «Пласти, хозяючка». Ничуть не устыдилась зараза и прилезла за порцией ласки. «Но я маленькая, а их много. И они все сумят, сумят». «Да уж, шумят». Я прикрыла глаза. Надо бы поесть, принять ванну и прочитать записки Эдгара, которые продолжали поступать весь день. Видно, припёрло его там основательно. «Кусить хотись?» «Хочу», — пробормотала я, не открывая глаз. «Я сейчас». Горгулья спорхнула с моего живота. Что-то зашуршало, зашелестело, пахнуло сыром и копченым мясом. В следующую минуту я почувствовала, как маленькие, но необычайно сильные лапки приподнимают мою голову и подсовывают под нее подушечки одну за другой. Пришлось предпринять усилия и немного приподняться, чтобы заразе было легче. «Кусей! Кись, моя холёсия!» Засюсюкала нечисть, словно я ребенок, и в мои губы ткнулся кусок буженины. Я улыбнулась и позволила себе покормить. Почему нет? Горгулье приятно о ком-то заботиться. Она же совсем домашняя и милая. А мне приятно, когда она проявляет эту свою заботу в мой адрес. Скормив мне все нарезанные ломтики сыра и мяса, она спросила. «Ну чего, пхлясё теперь или ещё?» «Хорошо, спасибо, дружочек мой». Я погладила ее по спинке, притянула к себе и чмокнула. «Да ладнусь», — застеснялась она. «Новости рассказывать?» «Конечно. Как прошло общение с моими родными?» «Ой, знаешь, они странные. Некроманты все такие». «Какие?» «Да точные. Я же им колетка и тетка чего-то говорю. Они такие настойчивые. И спрашивают, и спрашивают. Дедушка у тебя строгий. Такой прям ух, прям как мой. Мой дедушка из Люка был. Его все боялись. Но он потом тетю-тють вымел». «Что вымел?» «Умел». «Не поняла. Что-то особенное умел?» «Да нет же. Не умел, а умел. Ну, мы летки вымелся вид, вот он вымер». «А, поняла, вымер. Продолжай». «Ну и все, а потом дедушка Хенлик написал, что я настоящая монка, и это хорошо. И что ты молодец. Потому что устроила сумасшедшие, невероятные и грандиозные сумасблодства. Вот. И еще добавили, что сделать меня в гости. И чтобы я заботилась о тебе. А я и так заботюсь, ты же моя фейка». «А что, мама с папой?» «И, пожалуйста, постарайся говорить четче, а то я не сразу все слова понимаю». «А эти не все так?» Проигнорировала она в очередной раз мою просьбу перестать коверкать речь. «Милые, спрашивали, хорошо ли ты кусись, и предлагали закопать дракона, если он тебя обезяет. На это я им сказала, что у нас дракон хороший. Мама твоя спрашивала, присылать ли тебе драгоценности, я сказала, что не надо. И что нас хвостатый муж тебе уже начал долить свои собственные сокровища». «А братья как?» Зараза помолчала, а потом хихикнула. Это было неожиданно и странно. Хихикующую нечисть мне не доводилось видеть раньше. А горгулья продолжала веселиться, даже морду лапкой прикрыла. Я ждала, с улыбкой наблюдая за ней. «Холёси, ну и смешные. Хотеть меня себе. Шевельцы они серьезно предлагали кучу взяток, чтобы я к ним переехала». «Так, сманивали паршивцам», — возмутилась я. «Чуть-чуть». «Обещали ночью на кладбище пригласить и показать упыля и нетить». «Они спятили?» — растерялась я. «Зачем приглашать тебя на кладбище? и обещать показать упыря и нечисть. Интересно зе. Я моргнула, а потом рассмеялась. Горгулья захихикала еще сильнее, а потом призналась. Ездить озе нетить. Хотя на другую посмотреть. И я упыля никогда не видели. И зомби. Блядики сказали, у вас есть зомби, и они и слюзят. Хочу из зомби. Давай заведем. Не надо, зараза. Они частенько плохо пахнут и совсем не живые. Это грустно. Особенно, когда поднимают кого-то из прежних слуг, которых хорошо помнишь за долгие годы службы. Это всегда по их желанию и просьбе, но все же. Мы с тобой лучше как-нибудь без них, сами. Или заведем живых помощников. Чуть позже, когда я отдохнула и пришла в себя, прочитала переписку горгульи с моим семейством. Посмеялась, потому что писала зараза в том же духе, что и самое первое послание. Это вызывало вполне закономерную оторопь и множество вопросов. Но, судя по всему, всем было весело. Чувствовалось, что даже дедушка начал получать удовольствие от происходящего. Раз уж не пожалел времени на столь долгий обмен вестниками. Да и папа. Обычно они всегда сильно заняты. И не так-то просто добиться от них нормального общения. Им вечно некогда. Поэтому предпочитают короткие фразы и максимально сжатые послания. Братья же мои были в полнейшем восторге, чего и не скрывали. Леандр-то уже знал о моей горгулье и сейчас просто был доволен прямым общением. А Жан-Луи наверняка высказал брату за то, что тот не рассказал о моей питомице раньше и отрывался сейчас в переписке. И таки да, эти охламоны, пользуясь возможностью, пытались сманить мою реликтовую и уникальную горгулью. Не удивлюсь, если они и дальше продолжат общаться с заразой, уже минуя меня. Прочитав все, зарядившись дозой позитива, я все же нашла в себе силы встать, принять ванну, переодеться в халат и тапочки и спуститься в кухню. Надо поесть горячего и выпить чая. И туда же перенесла всю стопку посланий от Эдгара. Мы с заразой поели тушеного мяса, которое я подогрела. Закусили пирожными с чаем. «Ну, чего, приступаем?» Нетерпеливо перебирала лапками горгулья. «Чего пиздит нас, вдовой мусь?» «Да, приступаем. Что же он нам там пишет?» Писал Эдгар Флавио Ланс много. «Феечка, спаси. Ты получила послание. Твой муж». «Феечка, это же я. Муж, спаси». «Ты меня спасать будешь, муж?» «Не понимаю. Вестники до тебя дошли. Фея, отзовись. Муж». «Феечка, ты помнишь, что у тебя есть муж? Спаси меня». «Пишет твой муж. Помнишь, в храме? Я же с тобой браслетами обменялся. У меня неприятности». «Фея, да отзовись же ты. Как там тебя зовут?» «Прости», — вспылил. «Мне стыдно, но я не помню твое имя. Но мы же поженились, да? Ты не забыла?» «Феечка, ну уже. Я Риатланс, помнишь? В храме же жрец провел обряд. Ты согласилась стать женой». «Фея, чтоб ты не хворала, отзовись. Как твое имя? Я не могу ругаться с женой, имени которой не помню». «Прости, прости, я опять вспылил». «Но почему ты не отвечаешь? Я ведь муж, меня надо выручить». «Феечка, ну пожалуйста. Я не прав, не стоило тебе грубить. Но мне очень нужна помощь жены. А ты ведь жена. Вспомни. Эстарин, столица, храм и я. Симпатичный голубоглазый блондин. Вспомнила. Там орки еще были, ну уже. Не могла ведь ты совсем выбросить это из головы. Хотя и фея. Риатланс». «Феечка, ну вы же добрые и милые. Не веди себя как злобная обидчивая драконица. Да, я обещал развод через неделю, подвел. Ну не сердись. Спаси меня еще разочек, а? Что тебе стоит открыть портал, как умеют только феи, и вытащить меня отсюда?» «Ну ладно, разрешаю себя наказать и даже поколотить. Как же тебя зовут-то, а? Только вытащи меня отсюда. Я не готов жениться снова. От арчанки едва ноги унес, ты выручила. Спаси мужа». Я с выражением зачитывала послание вслух и веселилась. Нет, ну каков наглец. Что характерно, он не называл свое имя. Но и не жульничал в этот раз, не прикрывался именем брата. «Ну, что думаешь?» — со смешком спросила я заразу, отложив последнего вестника. «Вляпался, хвостатый. Хитлый изук». «Это точно. Хоть и не жук, но хитрый хвостатый. Спасать не будем? Нет, он люгает на фею. А то князё. И имени не помнит, а сам зенился. Фу, таким быть, плохой для конь. Я прыснула от смеха. Вот уж точно, для конь. На самом-то деле я в любом случае не смогу ему ничем помочь. Он рассчитывает, что я открою к нему портал, как это делают феи. Ну, ты знаешь, разрыв пространства. А я так не умею. Я ведь не настоящая фея. Мне такие чары не подвластны. Чего это? Мозись ты все. Просто не тлениловалась. Ты ведь моя феечка. Завтра хоть и спотлениловимся. Только нам нужно к молю уйти. Наверное, на плясь. А тут и еще только утись, чтобы ничего не случилось. Зараза, милая, не могу. Я человек, хотя и по непонятным причинам обзавелась обликом и аурой феи. Разрывать пространство могут только истинные феи. Настоящие, понимаешь? И тут не поможет ни пустынный пляж, ни море. Конечно. А сделай так, позялись-то. Попросила нечисть и изобразила лапками, будто распахивает две маленькие дверцы в воздухе. Я усмехнулась и повторила за ней. «Нет, не так. Смотри». Она продемонстрировала мне хитро переплетенные пальчики, а потом снова обеими ладошками распахнула что-то. Я под ее руководством сложила пальцы и повторила жест. «Почти получилось. Тють-тють, более леска. Там маленькая коська как будто. Быстро открой ставеньки, пожалуйста». Я с улыбкой исполнила открывание ставень. И чуть не взвизгнула, когда на месте, где мои ладони распахнули нечто то невидимое, открылся пространственный карман. «О, чудесно!» Зараза тут же подскочила к нему, заглянула туда одним глазом, потом засунула правую лапку и пошебуршила, пытаясь что-то схватить. «Ой, получилось!» Радостно дернув, она отскочила от пространственного разрыва и вытащила ветку с четырьмя оранжевыми спелыми плодами неизвестного мне фрукта. «Что это?» Пригнувшись, я тоже заглянула в то место, куда неожиданно для себя открыла проход. Там расстилался зеленый сад. О том, что мне внезапно удалось совершить то, чего я не могу по определению из-за расовых особенностей, я решила подумать чуть позднее. «Вкуснятина. Пеликальни. Будешь?» Горгулья уже сорвала один плод и с аппетитом откусила от него. Брызнул сок, а нечисть заурчала от удовольствия. «Пеликальни? Так это они? Но они же не растут на людских землях». «Да. Мы тетя оглабили усатых эльфов. Они зеодные не продают пеликальни. А мы сейчас кусаем и станем классивые-классивые. Мусь нас увидит и умлет от восторга». «Только правильный мусь, не этот», — кивнула она в сторону записки от Эдгара. «Пеликальни, значит. Я о них только читала. Эльфы действительно не продают эти фрукты никому. Но не из-за того, что жадничают, как предположила зараза. Растут эти плодовые деревья только на эльфийских территориях. Обладают исключительными омолаживающими и оздоровительными свойствами. И остаются свежими и съедобными менее получаса после того, как их сняли с дерева. Потом начинают невыносимо вонять и расползаются, превращаясь в гниль. Вот такой странный эффект. Свежесобранные, дивные, волшебные и полезные. Чуть помедлишь — и все. Так что мы с нечистью не стали медлить. Я сорвала с ветки плод себе, вгрызлась в него и прижмурилась от удовольствия. Невероятный вкус. Пока мы ели, прореха в пространстве затянулась. «Ёй быстрее, мало времени осталось». Принюхавшись, поторопила меня зараза и, выплюнув косточку, быстро принялась поедать второй пеликальни. Ага, значит, она в курсе. Но решила эльфов обозвать жадинами просто из маленькой вредности. И я поспешила съесть и второй фрукт. Было бы страшно обидно лишиться редчайшего лакомства из-за того, что я медленно жую. В бездну приличия, умоюсь потом. Мы прикончили неожиданную добычу, и только я собралась спросить, что это такое сейчас произошло, как получила пояснение. Сначала горгулья погладила сытое пузико, а потом сказала. «Вот, ты мозись. Мы зи феечки. Ты у меня настоящая. Просто не утилась и всё. И ты все умеешь. а после пеликальни все еще быстрее освоись. Будешь не только красивая и здоровенькая, но и умненькая». «Как такое возможно?» — тихо спросила я. «Я ведь родилась человеком». «Ой, ну подумайся. Просто иногда феями не раздаются. Чего такого? Идем спать. А этот злыдень пусть подумает о своем поведении». Она повернулась и точно, как большая кошка, сделала вид, будто закапывает задними лапками вестники от Эдгара. «И сюдомаль. На феечку лугаться. О, сейчас». Она выпорхнула в окно кухни, вернулась через минуту с запиской, которую успела написать в спальне. «Отплавь ему». Я прочитала, хмыкнула, да и отправила. Зараза мстительно написала: «Вспомни имя жены и назови свое. А то мы, феечки, такие трепетные и нежные, что не помним всяких блудных мужей». Через минуту прилетел ответный вестник. Я развернулась и расхохоталась в голос. «Зараза розовая!» — в сердцах выругался отчаявшийся дракон. «Ух ты, меня уже вспомнили. А мы ведь даже не знакомы. Вот умею я воспитывать драконов. Ничего, скоро и тебя вспомнит. Не расстраивайся». Я не стала разубеждать наивную нечисть. Просто пошла чистить зубы и ложиться спать. «Ну, Эдгар, припомню я тебе заразу розовую».